Лоренс задумался, машинально подставив Шанталь бокал, и она налила ему еще порцию виски. Лоренс все время считал, что Шанталь была искалечена здесь, в этой церкви, и сказал об этом вслух. «Нет, это случилось по пути сюда», — ответила Шанталь. «Я до смерти испугалась за родителей и сестренку. Они жили не в самой деревне, а на ферме, выше, на холмах, где мой отец разводил коров». Шанталь покачала головой и проговорила ровным голосом. «Их так никто и не видел, и не мог сказать, где их тела. Возможно, их просто бросили в выгребную яму или зарыли у обочины. Мне кажется, что сестра, может быть, лежит в церкви. Я смотрела все черепа. Но Фелиситасета или мумия египетского фараона...» «Значит, ты поехала сюда?» — напомнил ей Лорент. «Один мой приятель довез меня. Он дружил с Хуту. Сказал, что проблем не будет, что замолвит за меня слово. На дороге нас задержал патруль и велел предъявить документы. Всем тутси приказали выйти из машин. Мой приятель не смог меня защитить. Меня отвели в лес, куда уже согнали остальных. Многие были с детьми». Шанталь замолчала, потом откашлялась. «Хуту, большинство из них, еще недавно были обычными парнями из Кигали, но теперь они стали интерогамвы, почувствовали себя сильными, и все как один были пьяные и не соображали, что делают. Они приблизились к нам с мачете и дубинками, утыканными гвоздями. Нам до последней минуты не верилось, что они станут убивать нас здесь, в лесу, рядом с шоссе. Люди начали умолять о пощаде. Матери пытались закрыть собой детей. Хуту тоже кричали, смеялись, а потом в возбуждении накинулись на нас и принялись кромсать нас мачете, словно мы были гроздьями бананов. Я заслонилась рукой от удара». Шанталь снова замолчала, отпила из бокала и на секунду зажмурилась. «Тот тип схватил меня за руку и рубанул по ней. Моя рука осталась у него. Я увидела близко его лицо». Она снова замолчала. «Потом я упала, а сверху на меня падали убитые и раненые. Была ночь, они в горячке не удостоверились, все ли мы мертвы. Я долго лежала, не двигаясь». «А тебя они не насиловали?» «Меня нет, но многих других да, словно звери». «Ты могла истечь кровью до смерти», — сказал Лорент. «На мне были бусы, я перетянула ими руку». «И все же...» «Слушайте... Я знаю одну женщину из Найроби, где были убиты тысячи. Она пряталась под мертвыми телами почти неделю. Ночью выбиралась, чтобы раздобыть воды и пищи, а утром возвращалась, отгоняла крыс и зарывалась в трупы. Мне повезло. Мой приятель Хуту нашел меня и отвез в Кигали к врачу. Врач тоже был Хуту, но, как и мой приятель, он не был экстремистом. Он обработал рану и оставил меня у себя на несколько дней. Потом я пряталась в Коллинзе. Я знаю хозяина отеля. Он спас сотни людей. Он прятал даже жен государственных чиновников, тех хуту, чьи жены были тутси. Когда эти трусы бежали прочь от вашей армии, я вернулась сюда, чтобы разыскать своих». Точеные плечи Шанталь приподнялись под тонкой сорочкой, а потом осталось, чтобы помогать священнику. «Вести его хозяйство одной рукой», — договорил Лорент. Она взглянула в сторону дома. Некоторое время назад музыка прекратилась, но священник больше не показывался. «Вам нравится думать, что я сплю с ним, хотя у вас и нет никаких доказательств». «Спишь ты или нет, мне все равно», — ответил Лорент. «Я не пойму только, что он здесь делает, зачем он остался, если не выполняет и половины своих обязанностей. Он служит мессу, когда сам того захочет. Люди говорят, он экономит облатки, потому что монахини, которые делали их для прежнего священника, мертвы, и что он пьет церковное вино за ужином». Он увидел, как Шанталь устало улыбнулась. «А сами-то вы в это верите?» — спросила она. «Скажи ты, чему мне верить?» «Он всегда служит мессу на Рождество и Пасху. Он хороший человек, играет в футбол с ребятишками, читает им сказки. Почему вы хотите в чем-то его уличить? Разве он здесь за тем, чтобы играть с детьми?» «Вы слишком много спрашиваете». Шанталь все так же устала, покачала головой и снова взглянула в сторону дома. «А тебе не кажется, — спросил Лорент, — что он не похож на других священников? Чем же он не похож? Он не держит дистанцию с людьми, не учит их жизни». Она явно что-то знала и сейчас смотрела так, словно вот-вот была готова это рассказать, но сказала только: «Он приехал сюда, чтобы помочь старому священнику». «И что же?» — спросил Лорент. «Теперь отец Дан сам выполняет все обязанности». «Он их и впрямь выполняет», — спросил Лорент тоном, который ее покоробил. Она определенно не хотела распространяться о своем священнике, но Лорент попробовал надавить снова. «Вот ты говоришь, он приехал сюда, но разве его направил не тот же самый орден, которому принадлежал прежний священник? Не помню, чтобы я слышал его название». «Миссия святого Мартина», — сказала Шанталь, — «называется так же, как эта церковь». «Его определили сюда официально?» Она слегка поколебалась, прежде чем ответить. «Какая разница, как он здесь оказался?» Лорент понял, что загнал ее в угол. «У тебя усталый вид», — проговорил он, кивая на стул. Они сели друг напротив друга. Шанталь прикрыла ладонью обрубок другой руки. Смеркалось. Воздух наполнился жужжанием насекомых. На небе замелькали черные точки. Это летучие мыши слетались на ветви эвкалипта. «Вы с вашими вопросами больше похожи на полицейского», — сказала она. «Вот все, что я могу сказать. Отец Дан приехал или был послан сюда потому, что старый священник, отец Тареки, приходился ему дядей. Он родной брат его матери, которая умерла». «Да?» — спросил Лорент. Информация его заинтересовала. «Раз в 5 лет, — продолжала Шанталь, — отец Тареки отправлялся домой, в Америку, чтобы чтением проповедей заработать денег для своей миссии. И всякий раз он останавливался у родителей отца Дана, с тех пор, как Терри был еще ребенком. И за время этих визитов старик, видимо, хорошенько промыл мальчонке мозги рассказами об Африке, о том, как живет там среди дикарей, которые раскрашивают себе лица и закалывают львов копьями», — заметил Лорент. «Вы хотите говорить или слушать?» — спросила Шанталь. Лорент приглашающим жестом махнул в воздухе бокалом. «Продолжай!» «За эти годы, — сказала Шанталь, — он и отец Треки очень сблизились и начали активно переписываться. Никто не промывал Терри мозги, просто отец Треки научил мальчика быть таким же, каким был он сам, заботиться о людях». Лорент кивнул, поджав губы. «Отец Дан сказал, что эта мать убедила его стать священником, говорила, как она будет гордиться им и все такое». Лорент снова кивнул. «Это понятно, за матерями такое водится». «Его мать, — продолжала Шанталь, — каждое утро в течение всей жизни вставала в 6 утра и шла к мессе и причастию. Она и отца Дана привела в церковь, как только он подрос, стал служить алтарным мальчиком. Отец Дан говорил, что его мать была очень религиозной, каждый день молилась, чтобы он стал священником». Лорент наблюдал, как экономка подносит свой бокал к губам, чтобы отпить виски, видимо, обдумывая, что сказать дальше. Наступила пауза. Лорент нарушил ее. «Вот он им и стал, когда вырос». Он ждал, но экономка, видно, слишком глубоко ушла в свои мысли, поглаживая пальцами обрубок руки. Но вот она заговорила снова. «Да, пришло время, и он поступил в семинарию в Калифорнии. Братство святого Дисмоса. Я видела это название на его бумагах. Святой Дисмос был африканец, его распяли вместе с Господом. Не успел отец Дан приехать сюда, как недели через 2 здесь началась резня». На этот раз задумался Лорент, осмысливая услышанное. «Ты уверена, что он учился на священника?» «Он мне сам так сказал». Лорент продолжал смотреть на нее молча, и она добавила: «Он мне не лжет, если вы подумали об этом. Ему просто незачем. Кто я ему? Я не причиню ему неприятностей, даже если бы и могла». «Интересно все же, какого рода отношения связывают священника и его экономку? Похоже, тут что-то большее, чем просто общая постель, если даже это и само по себе правда». «Вы с ним беседуете?» — спросил он. «Разумеется». «А мыслями своими он делится?» «Он говорит, я слушаю», — сказала Шанталь уклончиво. «А ты даешь ему советы?» «Я стараюсь его защитить». «От чего?» Она ответила, помедлив. «От его собственных мыслей». «Я полагал, для этого у него есть мистер Уолкер». «Он пьет не потому, что он здесь. Он пьет ради удовольствия. Он объяснил мне, почему он не алкоголик. Его никогда не тянет отведать бананового пива. Он говорил тебе, что у тебя красивые глаза. Он говорил, что в Руэн-Джерри недавно нашли изрубленные в куски трупы, на этот раз туристов, которые приехали взглянуть на горилл. Геноцид начинается снова. Они остановились в отеле Мугабура и пошли прогуляться, сказал Лорн. Ты права, они были просто туристы, гости. Это не то, что называют геноцидом. Но все начинается снова. Можно сказать, что по-прежнему имеют место случаи неоправданной жестокости. Как это не называйте, сказала Шанталь. Скоро все повторится здесь, в деревне. Откуда ты знаешь? Он мне сам сказал. А он откуда узнал? Ему сказали об этом на исповеди. Брат Терри, Фрэнсис, служил адвокатом в Детройте. Специализировался на оскорблениях действием. Он имел дело с врачами, крупными корпорациями и страховыми компаниями. Зиму и унылые весенние месяцы Френ любил проводить во Флориде, поиграть в гольф и присмотреть кое-какую недвижимость. На этот раз, в первое утро после приезда, он сказал Мэри Пэт, что хочет взглянуть на территорию новой застройки, и поехал из Босса Рейтон в Форт Лодердейл, после чего, удалившись миль на 30 от океана, достиг лесопильного завода, служившего исправительной колонией для женщин. Френ собирался повидать молодую женщину по имени Дебби Дьюи, у которой подходил к концу трехлетний срок исправительных работ, полученных ею за вооруженное нападение с угрозой для жизни при отягчающих обстоятельствах. До того, как сесть в тюрьму, Дебби занималась изысканиями юридического характера, делала кое-какую работу и для Френа. Так она проверяла потерпевших, которые обращались к Френу, выясняла, насколько правомерны были их притязания, а также их собственные действия, прежде чем с ними произошла неприятность. Проверяла также послужные списки врачей, которых обвиняли в постановке ошибочного диагноза и неправильном лечении. На Дебби была серо-зеленая мешковатая тюремная форма, которую она ушила в боках и укоротила. Френ сказал, что она выглядит очень мило и что короткая стрижка ей весьма к лицу. Ее светлые волосы сейчас были каштановыми. Дебби провела пальцами по волосам и встряхнула головой, демонстрируя Френу их пышность. Она ответила, что ей тоже так больше нравится, и назвала стрижку лесопильным каре. Они присели за пластмассовый столик во дворе для посетителей, огороженном двойным забором с колючей проволокой наверху. За соседними столиками сидели другие заключенные с родителями, мужьями, любовниками. Кое-кто из посетителей взял с собой детей, чтобы они повидались с мамочками. «Как твои дела?» — спросил он. «Лишний вопрос. Мэри Пэт и девочки здесь, с тобой. Они на квартире. Мэри Пэт проверяет, как горничные пылесосят, отодвигают ли мебель или нет. А девочки сидят и ждут. Черт, не помню, что именно сказал жене. То ли поехал посмотреть недвижимость, то ли поиграть в гольф. Если в гольф, то по пути назад надо заехать в клуб и переодеться. А если смотрел дом, то почему вернулся в другой одежде? Мне бы твои проблемы. Когда тебя освободят? Если не прирежу охранницу, то в следующую пятницу. Вернешься в Детройт? Наверное. Ты знаешь, что я придумала? Снова попытаюсь выступать. Надеюсь, мне поможет материал, который я собрала здесь, и накопленный опыт. Ты шутишь? Что за тюремный юмор? И что за материал? Дебби встала из-за стола и приподняла юбку за края. Я выйду в этом самом платье, только размеров на 5 больше, в белых носочках и этих говнодавах. Поговорю о тюремной моде. Потом пойдет кусочек о бесконечном стоянии в очередях. Еще о нападении в душе, например. Я вся голая, а эта сексуально озабоченная Рубелла тут как тут. В общем, серые тюремные будни. И о том, как ты пыталась убить Рэнди? Да, я упомяну об этом в самом начале, как причину, по которой оказалась здесь. Снова усевшись на место, она спросила. Как он, кстати, ничего нового не затевает? Ну, протянул Френ. Вряд ли мы опять прочтем о нем в колонках светской хроники. Она заинтересованно оживилась. Жена с ним развелась и выставила его из дома. Малышка Дебби выпрямилась, и глаза ее заблестели. Я так и думала. Когда? Да вот, совсем недавно. Сколько они прожили? Год? Побольше. Они составляли контракт, так что ее состояние останется почти целиком при ней. Рэнди получил отступные и ресторан. Все-таки ресторан достался ему. На лице Дебби отразилось негодование. Да, в деловом районе Детройта, на Ларнит. Вот сукин сын, а почему ты мне об этом не говорил? Процесс завершился лишь пару дней назад. Я говорю о ресторане. Как он называется? У Рэнди, разумеется. Он купил бар и вложил в него кучу денег. Денег жены, конечно. Почему же ресторан оставили ему? Это было частью договоренности. Его жене не нравилось место, так что ресторан переписали на его имя. Но, полагаю, там есть и партнер. Так сообщают мои источники. Чего я не понимаю? Так это того, что его жене понадобился целый год, чтобы убедиться, какая он подлая змея, — проговорила Дебби. Это можно было понять в первый же раз, как он поменял кожу. А это ты используешь в своем номере? Собираюсь. Каким образом? Змеям свойственно линять. Я посмотрю, как лучше на этом сыграть. А яхту? Он тоже загробастал, сукин сын. Яхты и клубы остались у его жены. И в Детройте, и на побережье. Рэнди имеет право сохранить членство, если только сам станет оплачивать счета. Один мой приятель работает в той адвокатской конторе, которая его представляла. Поэтому я знаю в общих чертах о соглашении. Рэнди удовольствовался рестораном и парочкой миллионов. Тут адвокаты и поставили точку. Но странно, что его бывшая жена, продолжал Френ, такая богатая и влиятельная дама, не проверила Рэнди вдоль и поперек, прежде чем выйти за него замуж. Ты его плохо знаешь, пожала плечами Дебби. Он врун, каких свет не видывал. Я разве ему не верила? Хотя по роду занятий имела дело с мошенниками. Я не хотел тебя расстраивать. Я и не расстроилась, просто все еще чувствую себя плеванной. Она оглянулась на соседний столик, где заплакал ребенок, и снова повернулась к Френу. Лицо ее было спокойным, голубые глаза смотрели холодно. Ты заходил в ресторан? Заходил выпить. Там все как в мужском клубе. Мужчины в деловых костюмах. Есть приезжие. Парни из автомобильных компаний. Френ помедлил. Говорят, вечерами можно найти сладеньких цыпочек. Ах, так это клуб знакомств. Не совсем то, что ты подумала. Мне сказали, что дамочки там профи. Высший сорт. Их работа, хмыкнула Дебби. Ублажать минетом автомобильных воротил. Когда освобожусь, загляну туда, поздороваюсь с Рэнди. Я всегда подозревала, что он сукинер. Ты сама догадалась, — сказал Френ. Я колебался, сказать тебе или нет. Не бойся, я глупостей не наделаю. Полагаю, нет. Теперь, когда ты побывала здесь, выйдешь на волю и начнешь с чистого листа. Да, вспомнил. Мой брат скоро приедет из Африки. Ах, ну да, он же священник. Если только совсем не отуземился. Он пишет исключительно о погоде и о том, чем там у них пахнет. Он приедет в отпуск? Да, впервые за 5 лет. На нем все еще висит это обвинение в мошенничестве. Нам надо с этим разобраться. Он что, скрывал свои доходы? Я, кажется, рассказывал тебе. Нет, как и о ресторане. Змей Рэнди по-прежнему занимал ее мысли. Я занимаюсь этим с самого его отъезда. Они уже почти согласны снять обвинение, но сначала хотят побеседовать с Терри, когда он приедет домой. Все сводится к его слову, против свидетельства 2 человек. Но поскольку Терри священник, а помощник прокурора, с которым я имею дело, убежденный католик... Френ, я так и не понимаю, о чем идет речь? Неужели? Готов поклясться, что говорил тебе. Терри и 2 братьев Пиджонни обвиняют в незаконном провозе партии сигарет из Кентукки в Детройт без уплаты госпошлины. Сразу после того, как их уличили, Терри уехал в Африку, а Пиджонни все сваливают на него. Говорят, это была его идея, и он скрылся вместе с их долей. Терри обвинили на основании их показаний, но к тому времени он был уже в Руанде. Значит, твой брат, священник, скрылся от правосудия? Я правильно поняла? Он ничего не знал о предъявленном ему обвинении. Он поехал помогать нашему дяде, Тибору, который 40 лет был там миссионером. Тибор Тареки, я тебе рассказывал, как он гостил у нас. Не знаю, что и подумать, пробормотала Дебби. Фрэнк помотал головой. Я не уточнил. Терри еще не был священником, когда впутался в это дело с сигаретами. Его рукоположили только когда он приехал туда. Все равно, как может человек, собирающийся стать священником, заниматься контрабандой сигарет? Все еще в некотором замешательстве проговорила Дебби. Он просто вел грузовик. Он не знал, что в 90-х годах это было самым популярным правонарушением. В штате подняли пошлину до 75 центов за пачку, но в закон это не внесли, так что на этом выгодали многие. Риск был небольшим, никому это не вредило. Он видел, что Дебби, опустив голову, обдумывает следующий вопрос и постарался переключить ее на другое. Когда он приедет, повидайся с ним. Вы с ним чем-то похожи, одинаково смотрите на некоторые вещи. Эти два брата Пиджони, хорошее имечко, сказала Дебби. Они были его приятелями? Вместе учились в школе. Это они придумали? Они попросили Терри сесть за руль. А теперь хотят все свалить на него и выйти чистенькими. Считается, что государство теряет в год 150 миллионов из-за неплательщиков пошлин. Так что братьям Пиджони решили вкатить по всей строгости, чтобы другим неповадно было. От 5 до 10. Джонни уже вышел. «Джонни Пиджони! Сейчас от часу не легче!» — фыркнула Дебби. «Он прежде судился!» «Была какая-то мелочь, но к ответственности не привлекался. А Терри?» «Никогда не делал ничего противозаконного, хотя и был крутым пацаном. Но это в детстве. Я тогда был таким толстым коротышкой». «Хочешь сказать, сейчас ты высокий и стройный?» «Зачем же грубить? В школе тебя, должно быть, дразнили!» «Придурки! Они называли меня Жирнюга Фрэнсис. Считали, что у меня девчачье имя. Эх, Фрэнсис, где твои куколки? Или обращались ко мне, Фрэнни? Этого я и вовсе терпеть не мог. Но если рядом был Терри, они пикнуть не смели». «Хорошо иметь старшего брата». «Вообще-то он на 2 года младше, но всегда был отчаянным. 3 года играл в футбольной команде колледжа, увлекался боксом. Был не прочь помериться силами с ребятами постарше. Даже если его били, он не сдавался». Фрэн представил Терри в белой сутане, и лицо его смягчилось. «Думаю, после 5 лет в Африке он сильно изменился. Я могу его и не узнать». «Возможно, он стал святым», — проговорила Дебби. Эта идея заставила Фрэна улыбнуться. «Вот это бы я не взялся утверждать. А в общем-то, кто знает?»